Глава 20. Джорджиана. Когда Джорджиана была еще подростком, дом Трумэна Капоте продали за рекордные 12,5 миллионов долларов основателю компании Rockstar Games. Этот четырехсекционный и пятиэтажный городской дом на Уиллоу-стрит между Pineapple и Orange-стрит в районе считался святыней. Как известно, именно в этом доме Капоте написал «И завтрак у Тиффани», и «Хладнокровное убийство», на веранде этого дома отдыхал. Он опубликовал автобиографический очерк о Бруклин-Хайтс и устраивал друзьям экскурсии по своему обиталищу. Капоте принадлежал фруктовым улицам. Когда создатель игры Grand Theft Auto захлопнул чековую книжку и получил ключи от дома номер 70 по Уиллоу-стрит, коллективный зубовный скрежет сопровождал его на всем протяжении от променада до Монтегю-стрит. Новый владелец обратился сразу за рядом разрешений. Устроить плавательный бассейн, счистить желтую краску, снести веранду. Это был кошмар. Кто променял бы Одри Хепберн на вот это? Да еще не где-нибудь, а в Бруклин-Хайтс. Несколько недель после ужасной вечеринки по случаю объявления пола ребенка Джорджиану не покидали мысли о доме Капоте. Комиссия по охране памятников архитектуры организовала встречу с новым владельцем. Совместными усилиями они разработали план. Бассейн он мог устроить, но вместе с тем вернуть дому неогреческий облик, восстановить изначальный фасад, подобрать кирпич, соответствующий историческому, и пустить часть солидных прибылей от продажи Grand Theft Auto на придание особняку былой красы и славы, как в XIX веке. Новый владелец мог с комфортом расположиться в особняке и вместе с тем чтить унаследованную им частицу истории и культуры. В сущности, он даже изменил дом к лучшему. Может, именно этим и занимается Саша в доме на Pineapple Street. А Джорджиана, как отъявленный сноб, просто скрежещет зубами, подобно жителям района. Кристин посещала психотерапевта на Рэмсен-стрит, и Джорджиана записалась к нему на еженедельные приемы. Первые 4 часа терапии она рассказывала о Брэде и израсходовала за это время полкоробки бумажных платков. Но в последующие недели разговоры велись в основном о ее семье, о деньгах, о Саше и добрачных соглашениях. Джорджиана начинала понимать, что ее отношения с деньгами неразрывно связаны с ее восприятием друзей и брака. Незаметно для нее самой всю жизнь ее приучали защищать свое богатство. У семьи имелись консультанты и по налогам, и по инвестициям, которые делали тщательные корректировки в конце года, чтобы компенсировать убытки. И хотя они могли наслаждаться плодами своих трудов или плодами трудов их предков, их растили в святой вере в то, что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя трогать основной капитал. С этой доктриной был неразрывно связан тот факт, что вступать в брак с тем, кто тебе не ровня, значит распылять свое состояние. Богатым лучше всего заключать брачные союзы с богатыми. Джорджиана даже не сознавала, насколько глубоко укоренилось это убеждение в ее психике. Вспоминая, как называла Сашу охотницей за деньгами, Джорджиана испытывала жгучий стыд. Джорджиана ошибалась, считая, что Саша не подписала добрачку. Но дело было даже не в этом. С классовой дискриминацией и снобизмом именно такого рода ей требовалось бороться. Нельзя стремиться искоренить неравенство в мире, продолжая поддерживать его в собственной семье. «Это как с домом Трумэна Капоте», объясняла Джорджиана своему психотерапевту, скручивая между ладонями бумажный платок и сидя на обитом твидом диване в крохотном кабинете. Ее терапевтом была подтянутая женщина на 70-м, тщательно одетая в нейтральные цвета, вдобавок местная жительница, пользовавшаяся кабинетом по очереди с детским психологом. Поэтому на книжных полках стояли не только Фрейд и Клейн, но и маленькие пластмассовые фигурки — миниатюрные мамы, папы и дети. Джорджиану порой так и подмывало поиграть с ними, пока она рассказывала. «Все в районе были возмущены, когда дом Трумэна продали какому-то новоришу», удрученно продолжала Джорджиана. «Знаете, что в этом забавно?» — спросила психотерапевт, весело поблескивая глазами. «Дом 70 по Уиллоу-стрит Капоте даже не принадлежал. Он снимал квартиру на цокольном этаже у своего друга и просто устраивал экскурсии по дому, пока его друг уезжал отдыхать». Джорджиана невольно засмеялась. Вернувшись домой тем вечером, она позвонила Саше и все время, пока звучали гудки, кусала губы. Говорить по телефону она терпеть не могла. Все ее ровесники предпочитали текстовые сообщения. Но когда Саша ответила, Джорджиана прокашлялась и подавила в себе стеснительность. «Саша, это Джордж», — сказала она. «Я тут подумала, не хочешь как-нибудь сыграть в теннис?» Поскольку в последнее время Джорджиане пришлось столкнуться со множеством неприятных истин, касающихся ее самой, она, лежа воскресным утром на раскладном диване у Лины, решила, что готова признать еще одно, что ей, в сущности, не нравятся луковые колечки. И у нее нет никакого повода заказывать их в это воскресенье. Она не с похмелья, не на смертном одре, и сегодня утром даже не ходила на пробежку. Однако она была готова признать, что колечки приятно хрустящие и сладкие, поэтому вместе с Линой и Кристин заплатила $10 за большой заказ из Уэствилла. Валяясь на диване и глядя, как скандалят на телеэкране богачки, они ждали еду и подробно разбирали прошедший вечер. Они ходили поужинать в Кобл-Хилл, и Кристин в итоге целовалась с барменом в Кловер-клабе, что было прискорбно, потому что теперь показываться в этом баре им не стоило, а коктейли там подавали отличные. «Наверняка у него бывают выходные», — сокрушалась Лина. «А, по-моему, он там менеджер. Все пропало». Кристин покаянно вздохнула. «Так как ты думаешь поступить с Кёртисом, Джордж?» Кристин пила второй за это утро изотоник Gatorade, который в сочетании со спортивным костюмом придавал ей вид или Хейли Бибер, или на редкость стильного телепузика. «Не знаю как. На его месте я бы наверняка заблокировала мой номер. Меня рядом с ним кидает в крайности», призналась Джорджиана, ради поддержки усаживая на колени собачку Лины. «А как вы расстались последний раз?» спросила Лина. «Я сказала ему, что слишком занята, чтобы встречаться». «Значит, ты могла бы просто сообщить, что у тебя стало поменьше дел?» «Нет, по-моему, это выглядело бы фальшиво. Я соврала ему про Брэди, и если хочу как-то продвинуться в отношениях с ним, наверное, мне стоит попытаться с этого момента быть честной». «Фу, хуже честности нет ничего», — простонала Кристин. «Ничего», — подтвердила Джорджиана и поднялась, чтобы встретить их луковые колечки у двери. Несколько дней спустя Джорджиана задержалась на работе допоздна, поглядывая, как ее коллеги выключают компьютеры в своих спальнях, гостиных и буфетных. Она сделала глубокий вдох, открыла программу верстки Scribus, с помощью которой готовила к публикации бюллетени компании, поменяла шрифт на Times New Roman и создала свой вариант покаяния, свою попытку встать с бумбоксом под окно дома в пригороде, депешу, которая откроет ее сердце понятным Кёртису образом. Сейчас ноябрь, и многие в окружении Джорджианы Стоктон устремились в бруклинские дали, где ее клан обычно наряжается в платье с пайетками, чтобы потанцевать под поп-музыку 90-х, не переставая глушить водку и закусывать маринованными огурцами. На протяжении более чем 2,5 десятилетий Джорджиана бездумно и беспечно присоединялась к этим костюмированным празднествам. И главной ее заботой был поиск одежды, подходящей для тематических вечеринок, и поддержание своего рейтинга в теннисе. Но теперь, в возрасте 26 лет, Джорджиана Стоктон готова повзрослеть. Джорджиана принадлежит к набирающему силу движению миллениалов, которые с детства причислены к золотому проценту, а теперь осознали, что они сволочи. «Люди, подобные мне, не должны существовать», заявляет Стоктон в своей бруклинской квартире. «Мне 26. У меня нет никаких заслуживающих уважения причин обладать темными очками от Шанель». Мало того, Стоктон была неискренней с тем, кого хотела бы узнать поближе. Когда этот человек посетил презентацию проекта ее компании в Пакистане, она ввела его в заблуждение, убедив, что в той самой аварии самолета погибла только ее подруга Мэг. На самом же деле она спала с женатым мужчиной, который погиб в тот день. Ее горе и раскаяние были неподдельными, но она глубоко сожалеет о том, что напустила туману, скрыв правду от того, кто был чрезвычайно добр к ней. Стоктон знает, что людям будет трудно поверить в то, что она начала с чистого листа, но она надеется, что после признания ею собственных ошибок в этой статье местный покоритель женских сердец и виртуоз поцелуев Кёртис Маккой даст ей второй шанс. Джорджиана перетащила на страницу снимок, на котором она излучала в объектив харизму, и сохранила статью в PDF. Потом составила электронное письмо Кёртису, прикрепив файл и дополнив его кратким посланием. «На случай, если ты пропустил рубрику «Стиль» на этой неделе». Нажала «Отправить» и услышала, как ее письмо с кратким шорохом унеслось вдаль, раздробилось на пакеты данных, проскакало по хабам, было доставлено авиалиниями киберпространства и вновь собралось перед глазами Кёртиса. Она надеялась, что он прочтет ее письмо. Надеялась, что он поймет, как хороший человек способен сделать глупость и поможет ей стать лучше. Джорджиане отчаянно хотелось стать лучше, но предстояло еще очень много работы. Билл Уоллес предложил ей план основания фонда и помещение в него первого миллиона с ее счета. Он согласился участвовать в работе правления фонда, и Тильда тоже. Втроем они смогут обговаривать гранты некоммерческим организациям, и Джорджиана надеялась, что со временем они будут перечислять фонд все больше и больше денег с ее счета, пока ее траст не исчезнет совсем. Она все еще думала о Брэде, все еще думала об Амине. Иногда гадала, всегда ли будет относиться к Брэде именно так. Или со временем осознает, что он был старше и обладал большей властью, следовательно, мог проявлять нечестность в отношениях с ней. Верны ли ее догадки, она не знала. Но пока просто надеялась, что у Амины все хорошо, и она обрела покой. Джорджиана знала, что когда-нибудь их пути могут вновь пересечься, что они будут работать бок о бок ради того же самого общего блага. И ей нравилось думать, что это обрадовало бы Брэди, что его наследие на Земле, каким бы сложным оно ни было, удвоилось в его отсутствие, что две половинки его сердца объединились в одном и том же стремлении, и что вся любовь, которую он дарил Джорджиане, выльется во что-нибудь по-настоящему хорошее.